Глава 12. Саммер вела машину. Мы взяли Хаммер, который я оставил у тротуара. Мы не хотели тратить время и выписывать седан. Саммер выглядела крошечной за рулем. Хаммер немного ограничивал ее стиль вождения. Эти машины удобны во многих случаях, но только не для езды на высокой скорости по шоссе. Двигатель ревел, шины громко шуршали. Было 4 часа дня, и уже начало темнеть. Мы поехали на север к мотелю, где нашли Крамера, свернули на восток по клеверному листу, а затем опять на север по автостраде I-95. Примечание. Клеверный лист. Дорожная развязка на разных уровнях по своей конфигурации напоминает лист клевера. Конец примечания. Проехав 15 миль, мы миновали стоянку и начали искать здание полицейского участка. Мы обнаружили его еще через 12 миль. Длинное одноэтажное строение из кирпича, на крыше которого торчало множество радиоантенн. Здание построили лет 40 назад, и кирпич приобрел темно-коричневый цвет. Сейчас уже невозможно было определить, был ли он когда-то желтым, а потом потемнел на солнце, или был белым и почернел от выхлопов. По всей его длине шли буквы из нержавеющей стали в стиле ар-деко. Полиция штата Северная Каролина. Мы припарковались перед двойными стеклянными дверями. Саммер заглушила двигатель. Мы с минуту посидели в тишине, а потом выбрались из машины. Пересекли узкий тротуар, открыли двери и вошли в здание. Это был типичный полицейский участок с застеленным линолеумом полом, который мыли каждый вечер, даже в тех случаях, когда он оставался чистым. Стены покрывали бесчисленные слои краски, наложенные прямо на бетонные блоки. В жарком воздухе пахло потом и перекипевшим кофе. За конторкой сидел дежурный. Мы были в полевой форме. Оставшийся снаружи Хаммер стоял ровно напротив стеклянных дверей, поэтому он сразу понял, что нам нужно. Он не стал просить у нас документы и задавать лишние вопросы, даже не поинтересовался, почему генерал Крамер не приехал сам. Дежурный бросил на меня быстрый взгляд. Чуть дольше его глаза задержались на Саммер, а потом... Он наклонился и вытащил из-под стойки портфель, который находился в прозрачном пластиковом пакете, не для вещественных доказательств, а в обычном мешке с названием магазина. Портфель идеально подходил к дорожной сумке Крамера. Тот же цвет, дизайн, возраст и степень износа. Никаких монограмм. Я открыл его и заглянул внутрь. Там лежали бумажник, билеты на самолет, паспорт, маршрут поездки на 3 сколотых скрепкой листах бумаги, книга в твердом переплете. Повестки дня конференции не было. Я закрыл портфель и положил на стойку. Нет, я не был удивлен, скорее слегка разочарован. Портфель лежал в мешке, когда его нашел полицейский. Дежурный покачал головой, глядя на Саммер. «Я сам положил туда портфель», — сказал он. «Хотел, чтобы он остался чистым. Не знал, как быстро за ним приедут». «А где именно его нашли?» — спросил я. Он немного помолчал, неохотно отвел взгляд от Саммер, повернулся и провел толстым пальцем по карте. Это было крупномасштабное изображение той части автострады I-95, что проходит по Северной Каролине. на длинной и узкой, не более 5 дюймов в ширину, карте, была показана каждая миля автострады, начиная с того места, где она покидала Южную Каролину, и заканчивая на границе с Виргинией. Палец на мгновение застыл, а потом переместился к точке, которая находилась примерно 11 милями южнее полицейского участка. «Вы можете предположить, как долго портфель пролежал там?» «Пожалуй, нет», — ответил он. «Мы не проверяем это место регулярно. Он мог пролежать там месяц». «Как его нашли?» «Полицейский случайно оказался неподалеку. Он увидел портфель из машины и остановился». «Когда это произошло?» «Сегодня», — ответил дежурный. «В самом начале второй смены, вскоре после полудня». «Он не мог пролежать там месяц», — сказал я. «А когда генерал его потерял?» «Перед Новым годом», — ответил я. «Где?» «Портфель украли у генерала в том месте, где он остановился». «И где он остановился?» «В мотеле, который находится в 30 милях к югу отсюда». «Значит, плохие парни поехали на север». «Похоже на то», — согласился я. Дежурный посмотрел на меня, словно спрашивая разрешение, а потом взял портфель 2 руками и взглянул на него, как знаток, в руки которого попал редкий предмет искусства. Он повертел портфель, осматривая его со всех сторон. «Январь», — сказал он. «Утром у нас сейчас выпадает роса. И бывает настолько холодно, что мы начинаем беспокоиться из-за гололеда. Поэтому мы посыпаем дорогу солью. В это время года вещи на шоссе стареют быстро. А этот портфель хоть и не новый, но не похоже, чтобы он сильно пострадал. В складках есть песок, но совсем немного. Можно с уверенностью утверждать, что портфель не лежал на обочине с начала января. Я бы сказал, что он находился там не более 24 часов. Одну ночь, не больше». «Вы уверены?» — спросила Саммер. Дежурный покачал головой и положил портфель на стойку. «Это лишь предположение», — ответил он. «Хорошо», — сказал я. «Спасибо. Вам нужно будет расписаться, что вы забрали портфель». Я кивнул. Он развернул лежащую на стойке книгу текущих записей. У меня над правым карманом красовалась надпись «Ричард», но я посчитал, что он не обратил на нее внимания. Он почти все время изучал нагрудные карманы Саммер, поэтому я нацарапал в соответствующем месте «К.Крамер», взял портфель и повернулся, чтобы уйти. «Странное ограбление», — заметил дежурный. «В бумажнике осталась кредитка и деньги. Мы переписали содержимое». Я ничего не ответил, и мы с Саммер направились к Хаммеру. Саммер дождалась подходящего момента, пересекла 3 линии и съехала с шоссе. Машина промчалась по заросшему травой склону, перебралась через сточную канаву и выехала на другую сторону автострады, ведущую на юг. Именно такие вещи Хаммер делал превосходно. «Как вам такая версия?» — заговорила Саммер. «Прошлой ночью Вассел и Кумер покинули Барт в 10 часов вместе с портфелем. Они поехали на север, в сторону аэропорта или округа Колумбия, вытащили повестку дня и выбросили портфель из окна машины. Они оставались в баре или ресторане все время, пока находились в Берде». «Значит, портфель им передал кто-то из тех, с кем они ужинали». Возможно, одна из женщин, входящих в список тех, кто забрал Хамви. У них у всех алиби. Очень относительное. Речь идет о встрече Нового года, а на таких вечеринках обычно царит хаос. Я посмотрел в окно. День подходит к концу. Приближался вечер. Мир вокруг казался темным и холодным. 60 миль, — сказал я. Портфель нашли 60 милями севернее Барда. Это час. Они могли бы вытащить листы с повесткой дня и выбросить портфель. Гораздо раньше. Саммер ничего не ответила. И они остановились бы на стоянке, чтобы это проделать. Они бы бросили портфель в мусорный бак. Так гораздо безопаснее. Выбрасывать портфель из окна автомобиля значит привлекать к себе внимание. Возможно, повестки дня не существовало. Тогда это был бы первый случай в истории армии. Или она не имела существенного значения. Они заказали пакеты с ланчем в Ирвине. Два генерала и полковник планировали поработать во время ланча. И это также первый случай в военной истории. Поверьте мне, Саммер, это была очень важная конференция. Она не ответила. «Давайте еще раз развернемся», — предложил я, — «через три осевые и поедем на север. Я хочу взглянуть на стоянку». Стоянка для отдыха ничем не отличалась от любой другой стоянки на больших автомагистралях. Две полосы, ведущая на север и уходящая на юг, расходились, образуя между собой широкое пространство. Стоящие здесь здания из кирпича, окруженные пустыми клумбами и голыми деревьями, предназначались для тех, кто следовал как на юг, так и на север, и имели два входа с двух сторон. Еще здесь находилась бензоколонка. По бокам были отведены места для стоянки машин. Сейчас здесь было не слишком много народу. Праздники заканчивались. Семьи возвращались домой. Дети снова начнут ходить в школу, а родители на работу. Парковка была заполнена примерно на треть. Любопытно, что все старались занять первое же свободное место на пути, не рискуя ехать дальше, хотя это позволило бы им оказаться ближе к кафе и туалетам. Может быть, такова человеческая природа? Отсутствие уверенности. Перед входом в кафе имелась небольшая полукруглая площадь. Я видел яркие неоновые рекламы внутри, над стойками. Снаружи, неподалеку от входа, стояло 6 мусорных контейнеров. Вокруг было много народу. Кто-то входил в кафе, кто-то выходил. «Слишком людное место», — заметила Саммер. «Это нам ничего не даст». Я кивнул. «Я забыл бы об этом в ту же секунду, если бы не миссис Крамер». «Карбон важнее. Нам нужно выбрать главное». «Такое ощущение, что мы сдаемся». Мы поехали на север. И Саммер в третий раз сделала разворот через три линии, чтобы свернуть на юг. Я постарался устроиться поудобнее, насколько это вообще возможно в военном средстве передвижения. Слева развертывалась черная лента темноты, справа на западе тусклый закат. Дорога выглядела влажной. Похоже, Саммер не слишком волновала возможное оледенение дороги. В первые 20 минут я ничего не делал. Затем включил свет в салоне и тщательно осмотрел портфель Крамера. Я не рассчитывал, что найду что-нибудь полезное, и не ошибся. У Крамера был стандартный паспорт, выданный 7 лет назад. На фотографии генерал выглядел немного лучше, чем в отеле. После смерти, но не более того. В паспорте имелось множество печатей, говорящих о том, что он регулярно бывал в Германии и Бельгии. Будущее поле битвы и штаб НАТО, соответственно. Больше он никуда не летал. Истинный специалист. В течение по меньшей мере 7 лет он проводил все свое время в том месте, где находились самые крупные танковые соединения и штабы. Билеты на самолет полностью соответствовали тому, что сказал Гарбер. Из Франкфурта в Даллас, потом в Вашингтон и Лос-Анджелес. Во всех случаях имелись обратные билеты. Все билеты были самыми дешевыми. Их бронировали за 3 дня до отлета. Маршрутный лист совпадал с билетами. Я обратил внимание, что Крамер предпочитал сидеть у прохода. Может быть, с возрастом у него появились проблемы с мочевым пузырем? Я также нашел заказ на одиночный номер для приезжих офицеров в Форт-Ирвине, которым Крамер так и не воспользовался. В бумажнике оказалось 37 американских долларов и 67 немецких марок мелкими купюрами. Кредитка имела срок действия на ближайшие 1,5 года. Он пользовался ею с 1964 года, о чем я прочитал на самой кредитке. Очень рано для армейского офицера. В те годы военные предпочитали наличные. Вероятно, Крамер неплохо разбирался в финансовых вопросах. Я также нашел водительские права, выданные в Виргинии. Крамер назвал Гринвелли в качестве места своего постоянного проживания, хотя всячески избегал туда приезжать. У него было стандартное удостоверение личности военного. В бумажнике под пластиком имелась фотография миссис Крамер. Ту же женщину, только намного старше, я видел лежащей на полу ее собственного дома. Фотографию сделали никак не меньше 20 лет назад. Тогда она была хорошенькой, с длинными золотисто-каштановыми волосами, отливавшими рыжим на выцветшем от времени снимке. Больше в бумажнике ничего не оказалось. Никаких квитанций, чеков из ресторана, телефонных номеров или клочков бумаги. Я не удивился. Генералы часто оказываются аккуратными, хорошо организованными людьми. Им необходим военный талант. Но и без таланта бюрократа им не обойтись. Я не сомневался, что кабинет Крамера и его письменный стол выглядят так же, как его бумажник. Там нет ни одного ненужного предмета. Книга в твердом переплете оказалась академической монографией о Курской битве, изданной Университетом Среднего Запада. Битва на Курской дуге произошла в июле 1943 года. Последнее серьезное наступательное сражение нацистской Германии во время Второй мировой войны и ее первое серьезное поражение. Эта битва стала крупнейшим танковым сражением в мировой истории, и едва ли когда-нибудь вновь случится нечто подобное, если только люди вроде Крамера не получат полную свободу. Меня не удивил его выбор чтения. Вероятно, он понимал, что только читая о сотнях тигров, пантер и Т-34, с ревом несущихся сквозь клубы жаркой летней пыли, он сможет хоть как-то приблизиться к настоящему делу. Больше ничего в портфеле не было. Лишь несколько разлохмаченных бумажных обрывков, застрявших в швах. Похоже, Крамер принадлежал к той категории людей, которые перед очередной поездкой вынимают все из портфеля, переворачивают его вверх дном и вытряхивают. Я сложил все обратно, застегнул замок и положил портфель на пол у своих ног. «Когда вернемся, поговорите с дежурным из столовой», — сказал я. «Выясните, кто сидел за одним столом с Васселем и Кумаром». «Хорошо», — ответила Саммер. Дальше мы ехали молча. Мы вернулись в Берд к ужину и поели в офицерском клубе вместе с другими военными полицейскими. Если у Илларда были шпионы среди них, то они ничего не могли увидеть, кроме двух усталых людей, ничем особенным не занятых. Однако Саммер нашла момент во время перемены блюд, выскользнула из-за столика и вернулась обратно с блеском в глазах. Я доел десерт и медленно допил кофе, чтобы никто не подумал, что у меня есть какие-то срочные дела. Потом я встал и неторопливо вышел на свежий воздух. Мне пришлось простоять на холоде минут 5, и лишь после этого ко мне присоединилась Саммер. Я улыбнулся. Со стороны могло показаться, что у нас завязался тайный роман. «Только одна женщина сидела за столом вместе с Васселем и Кумаром», — сообщила она. «Кто?» — спросил я. «Подполковник Андреа Нортон». «Специалист по психологической войне?» «Она самая». «Она участвовала и в новогодней вечеринке». Саммер скорчила гримасу. «Вы же знаете, как проходят такие вечеринки. Бар где-то в городе, сотни людей, которые приходят и уходят. Шум, хаос, выпивка, постоянно исчезающие парочки. Где расположен бар?» «В 30 минутах езды от мотеля». «Значит, она должна была отсутствовать никак не меньше часа». «Это возможно». «Была ли она в баре в полночь? Держалась ли с кем-то за руки, распевая «Доброе старое время»?» «Тот, кто стоял рядом с ней, должен был это запомнить». «Говорят, она там была. Но к этому моменту она вполне могла вернуться. Тот парень из мотеля утверждает, что Хамми уехал в 11:25. У нее даже осталось бы 5 минут. И ее появление выглядело бы вполне естественно. Но вы понимаете, все выползают из щелей, чтобы закончить вечеринку».